Час 13. Жить в подвале стало невозможно. Крикун не помещался на сундуке между печкой и уборной и спал на полу. К тому же в армии он отвык от такой ужасающей грязи и вони. «Поживи пока у меня», — сказал капитан. «Научишься делать деньги, будешь снимать. Или женись на квартире. За такого парня любая дочка министра пойдет». И они начали делать деньги. Сначала устроились разгружать вагоны, деньги бригадир зажал. Вместо денег дал ящик яблок. «Загоните», — сказал, — «в 3 раза больше заживете». На продажу яблок пришлось убить еще пару часов. И почти половину выручки пришлось отдать постовому. Заработанных денег еле хватило на обед. А на выпивку пришлось загнать гимнастерку капитана. «Невыгодная работа», — сказал капитан. На толкучке он успел кое-что заметить и предложил гениальный план. Надо скупать хлебные карточки и оттоваривать, то есть получать хлеб сразу за 20 дней вперед. Для этого нужны справки об отпуске, а хлеб загонять. Смотри, что получается, — подсчитал капитан. «О, недурно, — сказал Крикун, — жить можно». На другой день он за почти новые сапоги достал на факультете пачку бланков для отпускных свидетельств. Капитан насобачился делать печати, и дело пошло. Зарабатывали много, но пропивали еще больше. Потом они попали в облаву. Оказывается, таких умников расплодилось невероятно много. Еле выкрутились. Спас иконостас из орденов Крикуна. «Так дальше не пойдет, — сказал Крикун. — Эту лавочку надо прикрыть. Пропадем ни за что. Я завязываю». «Как хочешь», — сказал капитан. «В общем, ты прав. У тебя перспективы. Ну, а я... У меня же даже 10-летки нет. Агентом в артель детской игрушки идти, что ли? Гроши? Предлагают старшим инженерам в артель замков? А там еще меньше платят. К тому же там жулик на жулике сидит. Им явно лопух нужен. Карточки, конечно, дешевка. Да скоро им вообще конец. Я тут встретил ребят. Предлагают крупное дело. Может, рискнешь напоследок?» «Нет», — сказал Крикун. «Не для этого я ушел из армии». «Ты ушел сам», — сказал капитан. «А меня ушли. Я ничего другого, кроме войны, делать не умею. Я не хочу. Буду воевать до конца. Ну, прощай». Больше они не виделись. Один знакомый предложил Крикуну неплохую работу — переводить техническую документацию для трофейных станков. Знакомый достает работу, Крикун переводит, деньги пополам, потом нашлась работа еще выгоднее. Крикун — те же переводы, но уже для печати или для внутреннего пользования. Условия те же, но платили лучше, и денег стало больше. Он снял комнатушку на окраине города, купил первый в жизни гражданский костюм, белую рубашку и галстук и почувствовал себя счастливым. Теперь, — сказал он себе, — можно делать предложение. Ну, кому? Пока он осматривался, его выбрали самого. Однажды на вечере в университете, тогда такие вечера устраивались чуть ли не каждую неделю, к нему подошла она и сказала: «Дамский танец, я вас приглашаю». «Я о тебе мечтала», — говорила она. «Где ты пропадал? Почему пришел так поздно? Я замужем, у меня ребенок. Семью я не брошу, не могу и не хочу. Мне так удобно. А тебя я безумно люблю. Не хочу, чтобы на тебя заглядывались другие девочки. И ты не смей. Ты мой». Она приносила ему фотографии. «Это я», — говорила она. «Смешная? Это в 5-м классе. А это в 10-м. На выпускном вечере. А это с папой». «Твой отец военный?» — спросил он. «Хуже», — рассмеялась она. «И муж тоже. Он большая шишка. А будет еще больше. А это мы на море. Неужели мои мечты неосуществимы, потому что они в прошлом?» — думал он. «Неужели весь я лишь тоска по идеализированному прошлому. Человек, говорят, есть лишь лишившаяся хвоста обезьяна. Может быть, потеря чести, верности, надежности, совести, искренности, последовательности и прочих добродетелей, выдуманных литературой прошлого века, есть прогресс? Чушь, чушь. Дело не в этом. «У тебя тут идеальный порядок», — говорит она. «За тобой кто-нибудь ухаживает? Неужели сам? Не может быть. А тут бывает кто-нибудь, кроме меня? Смотри, я этого не потерплю». «А что, — говорит он, — пожалуешься мужу или даже папе?» «Не шути так, — говорит она, — с этим шутить нельзя».